На пороге тайны. Не спеша отдирая проволочной щеткой заляпанную белой краской переборку кают-компании, Санти вспоминал случившееся за последние дни и пытался сделать хоть какие-нибудь выводы. Все складывалось слишком гладко, и это ему не слишком нравилось, а точнее совсем не нравилось, неестественно. Казалось, кто-то устранил все возможные препятствия с его пути и теперь незримо наблюдает за рыжим скоморохом, ожидая, что он предпримет и предпримет ли. Вторым вопросом, вызывающим огромное беспокойство, была невозможность связаться с кем-либо на Элиане, ни с кровными братьями по эмпатической связи, ни с кем другим по обычной. При этом создаваемые на месте амулеты связи работали. Санти проверил при помощи Зака. Создал, отдал капитану. Тот ушел в другую часть корабля, после чего скоморох вызвал его. И все сработало. Так почему же он не может поговорить ни с кем дома? Ведь до Элиана уже недалеко. До пространственной станции остался всего один день пути. Даже меньше. Должна быть причина. Или некая сила не дает этого сделать. Или здесь само пространство-время организовано иначе. Но почему тогда он способен легко связаться с полковником Хольбергом, оставшимся в Торлайде? Все-таки больше похоже на то, что некто сильный перекрывает все диапазоны мага-связи. До сих пор Санти считал такое невозможным. Но что еще думать? Телепортация тоже работала странно. Обратно на Торлайт, а точнее в город Ривенсайд и другие места, где довелось побывать, Санти уже несколько раз перемещался, не сообщая об этом Заку, и легко возвращался назад на корабль. Помимо того, через эгрегориальные связи он отследил еще три населенных мира кесарства и побывал там, только домой опять не смог попасть. Пока времени на то, чтобы обследовать в трансе близлежащие населенные миры, скоморох не имел, но понимал, что это необходимо сделать при первой же возможности. Во время магических экспериментов Санти часто чувствовал устремленный на него чужой, холодный, оценивающий взгляд. Было ли это на самом деле, или это всего лишь игры подсознания? Он не знал, но чувствовал себя отвратительно. На всякий случай скоморох решил исходить из того, что у него появился невидимый, но очень сильный враг, и свои действия строил с учетом данного обстоятельства. До корабля они с Заком добрались довольно быстро и без особых проблем. Самым трудным для Санти оказалось сдерживать свое удивление при виде новых для него достижений технологической цивилизации. Одни стратопланы и орбитальные челноки чего стоили. А чтобы хоть немного понять, что такое компьютеры и для чего они вообще нужны, Санти пришлось долго ломать голову и не слезать с Зака, задавая ему бесчисленные вопросы. И он не сказал бы, что как следует понял объяснение капитана, достав того до озверения. Скомороху было страшно. Сумеет ли Элиан справиться с новыми знаниями и их обладателями, или его съедят? Последнее казалось наиболее вероятным. На второй день после старта стало известно, что элианцы непонятным другим цивилизациям образом создали в открытом космосе корпус для международной боевой станции. Это привело свидетелей в состояние ступора. Репортеры, захлебываясь, комментировали по головидению происшедшее. Высказывали тысячи предположений. Выступали маститые ученые, каждый из которых имел свое мнение. Один говорил о новых нанотехнологиях, другой о полевых возмущениях на атомарном уровне, третий о прямом преобразовании энергии в материю. А ведь были еще и пятый, и шестой, и седьмой, и так далее. Санти, узнав о станции, поначалу возмутился и собрался по возвращению взять оставшихся дома за шкирку и высказать свое мнение об их умственных способностях. Нужно было сидеть тише воды, ниже травы, не высовываться, не привлекать к себе внимания сильных. Однако, по зрелому размышлению, понял, что Тенувиэль поступил правильно. Удивить значит победить, или хотя бы добиться отсрочки. Не зная, с чем столкнулись, семь стран вряд ли рискнут сразу напасть на Элиан, и сперва захотят выяснить все, что смогут. А это даст империи время для подготовки к будущей войне и поиска союзников. Видимо, в ближайшее время в их мире объявятся сотни агентов различных разведок. Тайной стражи предстоят веселые деньки. Игра начинается очень серьезная. Одна ошибка, и все, конец. Значит, ошибок допускать нельзя. «Эй, не мой!» — заставил его обернуться хриплый голос. «Ты где там ошиваешься?» В проеме бесшумно открывшегося люка стоял старший техник Меррили Донора Корнери Эркайт. Крепкого сложения черноволосый человек средних лет с тяжелым характером. Он почему-то сразу не взлюбил Санти и начал изводить его мелочными придирками. Однако при этом не ставил на работы, требующие хоть и малейшей квалификации. Только что-то вымыть, убрать, разобрать кучу ржавых труб или перетаскивать что-либо из трюма в трюм. И хорошо, не то бы скоморох сразу засыпался, и сам это хорошо понимал. Но поведение старшего техника все равно вызывало настороженность. Уж слишком нарочитыми выглядели его придирки. Да и от Зака Санти отделили. Капитана определили в двигательный отсек, а скомороха в вспомогательную службу. Жили они, правда, в одной крохотной каюте, но смены были разные. Когда Зак спал, Санти работал, и наоборот. Порой он ловил на себе быстрые, оценивающие взгляды Эркайта, что тоже вызывало настороженность. Слишком похоже, что чужак в плотной разработке. Ланник все-таки достаточно долго обучал императора, и тот умел определить признаки разработки. Вряд ли методики работы спецслужб здесь иные. Периодически скоморох внутренним взором осматривал все доступные отсеки корабля. Слушал разговоры астронавтов, но ни разу не услышал ничего интересного. Люди строили предположения, обсуждали интересующие их вопросы, которые чаще всего касались их самих. Об Элиане говорили немного. О самом себе Санти тоже не слышал. Рыжего немого техника упомянули только однажды, сказав, что у него руки из задницы растут, ничего, мол, толком не умеет. И как такого взяли? Небось, по блату. Это тоже говорило в пользу версии о его разработке Тарлайтской тайной стражей. Требовалось создать себе пути отступления. И скоморох начал запоминать ориентиры всех мест на Меррили-Донере, где побывал. После этого он сможет легко перемещаться по кораблю. Пусть попробуют поймать.